Тайная жизнь великих писателей. Уильям Шекспир. Родился 23 апреля 1564 года. Умер 23 апреля 1616 года. Национальность. Англичанин. Знак зодиака. Телец. Главные произведения. Венецианский купец, Ромео и Джульетта, Гамлет. Современники и соперники. Кристофер Марло, Бен Джонсон. Литературный стиль. Поэтически богатый и украшенный фривольными и остроумными шутками. Мудрые слова. Ткань нашей жизни сделана из смешанной пряжи, плохой и хорошей вместе. 23 апреля – один из самых радостных и одновременно печальных дней в истории литературы. В этот день, в 1564 году, родился Уильям Шекспир. И в этот же день, 52 года спустя, он умер. 23 апреля 1616 года скончался также Мигель Сервантес. Но автор «Дон Кихота», конечно, сам охотно признал бы, что из них двоих пальма первенства по значимости принадлежит Шекспиру, человеку, который признан величайшим писателем всех времен и народов. Семью, в которой родился Шекспир, не назовешь знатной. Его отец Джон был процветающим перчатных дел мастером, которому неоднократно доводилось вступать в конфликт с законом. На него наложили штраф за то, что он устроил компостную кучу прямо у себя перед домом. Его преследовали за продажу шерсти на черном рынке. Положение Шекспира-старшего, некогда уважаемого члена городского самоуправления, в обществе постепенно катилось под откос. И когда он подал в геральдическую коллегию прошение о присвоении фамильного герба, ему было отказано. Уильям Шекспир позже преуспел там, где отец потерпел поражение, и выбрал для своего герба девиз «Non sans droit» – «Не без права». Можно предположить, что он все еще негодовал из-за того, как обошлись с его отцом. Дошедшие до нас сведения о его юных годах обрывочны. В возрасте 18 лет он женился на 26-летней Энн Хатуэй, которая к моменту свадьбы была уже как минимум на четвертом месяце беременности. В 1585 году к семейству Шекспиров добавилось двое близнецов. Жизненные обстоятельства самого Шекспира в этот момент находились в тени. Можно лишь строить предположение, чем он занимался в последующие 7 лет. Есть мнение, что Уильям был писцом, садовником, кучером, моряком, работником типографии, а то и вовсе ростовщиком. Один шекспировец с богатой фантазией даже полагает, что будущий великий писатель какое-то время провел во францисканском монастыре. А как оно было на самом деле, нам вряд ли суждено узнать. Следующие достоверные данные о Шекспире относятся к 1592 году. Обозвал его в своем памфлете «вороной выскочкой, украсившей себя надерганными у нас перьями». Язвительность эпитета свидетельствует о том, что молодой Уилл уже достиг в Лондоне достаточных успехов. Хотя его ранние пьесы могут показаться современному читателю сыроватыми, в те времена это были суперхиты. Сборы от постановок фривольных комедий, таких как «Комедия ошибок» и трагедии вроде «Тита Андроника», в которых кровь лилась рекой, позволили Шекспиру вести образ жизни типичного сельского джентльмена. Это было именно то, к чему он всегда стремился. Он занимался сделками с недвижимостью, сужал деньги под проценты и подавал иски в суд, чтобы вернуть эти деньги, и, наконец, купил пакет акций театра «Глобус», которые помогли ему стать состоятельным человеком. А еще он безнаказанно гулял от жены налево, водил за нос сборщиков налогов и вообще вел себя как человек, которому одинаково наплевать и на закон, и на буржуазную мораль. Но разве удивительно, что этот человек нам всем так близок и симпатичен? Когда в 1613 году Шекспир отошел от дел и поселился в своем имении в Стратфорде, жизнь была к нему благосклонна. А в литературном смысле она была к нему благосклонна и все последующие века. И пусть до сих пор находятся те, кто утверждает, будто человек столь скромного происхождения и не блестящего образования, вряд ли мог написать такие великолепные пьесы. Но все это по большей части безумцы типа Сэмюэла Тейлора Колриджа, Генри Джеймса, Чарльза Диккенса, Джеймса Джойса и сэра Джона Гилгуда. Некоторые даже полагают, что пьесы Шекспира написала королева Елизавета I, хотя остается загадкой, как она продолжала писать их после собственной смерти в 1603 году. Как бы там ни было, настоящий Шекспир прожил до 1616 года. Весной этого года он вдруг заболел, возможно, после глубокого запоя, и отошел в мир иной в почтенном возрасте, тогда подобные годы считались почтенными, 52 лет. Что значит имя? Любой, кто пытается учить английский язык, знает, что правила английской орфографии до крайности запутаны. А во времена Шекспира они были еще более хаотичными. В результате мы имеем более 80 равноценных способов написать фамилию Шекспир. Из самых экзотических можно назвать, например, Шекспир и Шексберт. Даже сам Барт испытывал трудности с написанием собственной фамилии. Он подписывался как минимум 6 разными способами, причем чем дальше, тем неразборчивее становился почерк. Шекспер, Шекспир, Шекспе, Шекспере, Шакпере, Шекспер и, наконец, Шекспир. Во всяком случае, с каждым разом он все ближе подбирался к правильному варианту. Любитель оленины. Неужели самый любимый поэт и драматург англичан был всего лишь мелким грязным воришкой? Расхожая легенда гласит, что в 1580 году молодого Шекспира случалось сажали в кутузку за браконьерство. Он охотился на оленей во владениях могущественного члена магистра по имени сэр Томас Льюис. Вскоре после смерти Шекспира священник из Глостершира по имени Ричард Дэвис писал, что в юности драматург был весьма склонен к неблаговидным поступкам, таким как воровство оленины и крольчатины, и что Люси часто сёк его кнутом, иногда даже сажал под арест и, наконец, заставил его покинуть свои владения. Заплати налоги и живи спокойно. К 1597 году Шекспир уже достиг по тогдашним меркам немалого благосостояния. И, естественно, прибегал к той же тактике, к которой традиционно прибегают богачи, чтобы сохранить свои денежки. Мухлевал с налогами. В королевском памятном списке налогооблагаемых подданных за тот год он значился как лицо, уклоняющееся от уплаты налогов. Спустя 3 года долг все еще оставался невыплаченным. В налоговых документах за 1600 год есть пометка, что задолженность размером 13 шиллингов 4 пенса все еще не уплачена. И что дело драматурга передается в канцелярию епископа Винчестерского, в чьем ведении находилась самая знаменитая лондонская долговая тюрьма. Как свидетельствуют более поздние документы, Шекспиру или его доверенному лицу все-таки пришлось раскошелиться. Настоящий Шейлок. Шекспир, может, и не всегда аккуратно выплачивал собственные долги, но от других этого требовал неукоснительно. Он был известен тем, что сужал находящимся в нужде друзьям деньги не за просто так. «Когда имеете дело с господином Шекспиром, держитесь за свои деньги как следует, если получится», — однажды заметил отец его будущего зятя. Шекспир был известен тем, что сразу тащил своих несостоятельных должников в суд, и неважно, насколько велика была сумма их долга. Он был скряга похлеще диккенского Скруджа. Шекспир не поделился со стратфордскими бедняками и пенни, а во времена голода тайно хранил запасы зерна и солода. Ученые до сих пор спорят, как расценивать строки в шекспировском завещании о том, что он оставляет своей жене только их вторую кровать, как театральный жест или как последний приступ жадности умирающего скряги. Дети, законные и не очень. Незаконно рожденные сыновья играют ключевую роль сразу в нескольких пьесах Шекспира. Так что неудивительно, что и у самого Барда, возможно, были внебрачные отпрыски. Драматург проводил большую часть времени в Лондоне, оставив свою жену Энн в Стратфорде воспитывать детей. Возвращаясь домой на побывку, он проезжал через город Оксфорд, где частенько останавливался в трактире богатого виноторговца Джона Девинанта. У Девинанта была хорошенькая жена, Джейн. В общем, молва гласит, что она и Билли Шекс частенько уединялись. В феврале 1606 года у нее родился сын, которого назвали Уильям Девинант. Шекспир был крестным отцом ребенка. По мере того, как мальчик рос, в нем обнаруживались все новые поразительные сходства с его предполагаемым предком. Уилл Девинан стал признанным драматургом, управляющим театром и в 1637 году был назван придворным поэтом-лауреатом. Он даже работал вместе с Джоном Драйденом в 1667 году над новой версией «Бури». Сэмюэль Батлер как-то заметил насчет Девинанта. Ему самому казалось, что он пишет в том же духе, что и Шекспир. И ему даже нравилось, что о нем думали как о сыне Шекспира. Тестов на ДНК тогда не было, так что мы, видимо, уже никогда не узнаем, оправданы ли были его претензии. В главной роли. Любитель женских прелестей, Шекспир однажды обошел на повороте своего приятеля Ричарда Бёрбиджа. Он подслушал, как тот договаривается о тайном романтическом рандеву с дамой, живущей неподалеку от театра. «Назовись Ричардом Третьим», — посоветовал Шекспир актеру. Не раздумывая долго, великий драматург поспешил к дому женщины, назвал заранее оговоренное кодовое имя и был допущен в будуар для пылких любовных утех. Когда через несколько минут объявился Бёрбидж, Шекспир спустил ему записку. «Уильям Завоеватель явился раньше Ричарда Третьего». Би или не би? Вот в чем вопрос. То, что Шекспир был тем еще распутником, сомнению не подлежит. Недаром же он адресовал 26 любовных и даже эротических сонетов, не называемой напрямую замужней даме, известной как «Смуглая леди». Но что, если самый знаменитый в мире автор романтических стихов играл сразу за обе команды? Ученые по сей день спорят, был ли Шекспир бисексуалом. Сторонники идеи бисексуальности апеллируют к 126 другим сонетам, адресованным мужчине. Там встречаются обращения типа «Мой властелин, мой друг». Единственное прижизненное издание сонетов Шекспира было посвящено загадочному господину W.H. Да и по завещанию Шекспир оставил часть денег своим приятелям Джону Хемингсу, Ричарду Бёрбиджу и Генри Конделу, специально, чтобы они приобрели памятные кольца в знак их близкой дружбы. Подобные свидетельства способны десятилетиями подогревать слухи в исследовательской среде. Сомнительные родственники. Как и большинству выдающихся публичных фигур, Шекспиру досаждали разнообразные сомнительные родственники и, в особенности, его недостойный зять Томас Куини, трактирщик и матершинник, которого привлекали к суду за продажу негодного вина. Куини был для дочери Шекспира Джудит неудачной партией. Однако Шекспир не стал мешать их союзу, и 10 февраля 1616 года, за 2 месяца до смерти Барда, они поженились. Не успел свадебный пирог зачерстветь, как Джудит обнаружила, что муженек изменяет ей с другой женщиной. В Стратфорде разразился скандал. Шекспир поспешил изменить завещание и вычеркнул оттуда Куини. 26 марта любвеобильного держателя питейного заведения судили за преступную плотскую связь и приговорили к публичному покаянию. Правда, позже приговор был заменен на небольшой штраф и покаяние в узком кругу. Это грязное дельце породило слухи, будто бы Шекспир погиб от руки Куини, мстившего за то, что его лишили наследства. Однако никаких весомых доказательств в поддержку этой теории представлено не было. Мертвый номер. Для того, чтобы отпугнуть гробокопателей и предотвратить перемещение вырытых останков в общий склеп, обычная практика в те времена, Шекспир наложил на свою могилу заклятие. Вот какая эпитафия значится на гробнице Барда. «Мой добрый друг, во имя Бога, тот прах, что здесь лежит, не трогай. Блажен, кто сих костей не вскроет, и проклят тот, кто их разроет». Некоторые ученые предлагали подвергнуть остатки поэта эксгумации. Одни полагали, что после этого можно будет точнее определить, как выглядел Шекспир. Другие жаждали подтвердить слух о том, что Бард был захоронен вместе с целой сокровищницей неопубликованных шедевров. Однако по сей день никто так и не собрался с духом, чтобы бросить вызов проклятию поэта. Мифоложество. Наряду с бесконечными спорами насчет того, кто же на самом деле написал пьесы Шекспира, жизнь и карьера великого писателя породили еще несколько примечательных мифов. Один упорный слух гласит, что Шекспир принимал участие в написании Библии короля Якова. Мол, если вы откроете Псалом 46 и отчитаете 46 слов сначала и 46 слов с конца, то доберетесь до слов «шейк» и «спир». Ну и что это доказывает, спрашивается? Другая легенда гласит, что под именем Шекспира скрывался представитель итальянской знати Микеланджело Краланца. Его фамилия переводится так же, как и Шекспир, «потрясающий копьем», который бежал в Англию в возрасте 24 лет, скрываясь от испанской инквизиции.